Неожиданно открылась дверь в комнату Ивана, и в нее вошло множество народа в белых халатах. Впереди всех шел тщательно по-актерски обритый человек лет 45, с приятными, но очень пронзительными глазами и вежливыми манерами. Вся свита оказывала ему знаки внимания и уважения, и вход его получился поэтому очень торжественным. «Как Понтий Пилат», — подумалось Ивану. Но это был, несомненно, главный. Он сел на табурет, а все остались стоять. Доктор Стравинский представился усевшийся Ивану и поглядел на него дружелюбно. «Вот, Александр Николаевич», — негромко сказал кто-то в опрятной бородке и подал главному кругом исписанный Иванов лист. «Целое дело сшили», — подумал Иван. А главный привычными глазами пробежал лист, пробормотав «Угу, и обменялся с окружающими несколькими фразами на малоизвестном языке. «И по латыни, как Пилат говорит», — печально подумал Иван. Тут одно слово заставило его вздрогнуть, и это было слово «шизофрения», увы, уже вчера произнесенное проклятым иностранцем на патриарших прудах, а сегодня повторенное здесь профессором Стравинским. «И ведь это знал», — тревожно подумал Иван. Главный, по-видимому, поставил себе за правило соглашаться со всем и радоваться всему, что бы ни говорили ему окружающие, и выражать это словами «славно, славно». «Славно», — сказал Стравинский, возвращая кому-то лист, и обратился к Ивану. «Вы поэт?» «Поэт», — мрачно ответил Иван, и впервые вдруг почувствовал какое-то необъяснимое отвращение к поэзии. И вспомнившиеся ему тут же собственные его стихи показались почему-то неприятными. Морща лицо, он, в свою очередь, спросил у Стравинского: «Вы профессор?» На это Стравинский предупредительно вежливо наклонил голову. «И вы здесь главный?» — продолжал Иван. Стравинский и на это поклонился. «Мне с вами нужно говорить», — многозначительно сказал Иван Николаевич. «Я для этого и пришел», — отозвался Стравинский. «Дело вот в чем», — начал Иван, чувствуя, что настал его час. «Меня в сумасшедшие вырядили. Никто не желает меня слушать». «О, нет. Мы выслушаем вас очень внимательно», — серьезно и успокоительно сказал Стравинский. «И в сумасшедшие вас рядить ни в коем случае не позволим». «Так слушайте же. Вчера вечером я на Патриарших прудах встретился с таинственной личностью, иностранцем, не иностранцем, который заранее знал о смерти Берлиоза и лично видел Понтия Пилата». Свита, безмолвно и не шевелясь, слушала поэта. «Пилата? Пилат — это который жил при Иисусе Христе?» — щурясь на Ивана, спросил Стравинский. «Тот самый». «Ага», — сказал Стравинский. «А этот Берлиоз погиб под трамваем». «Ну вот же именно его вчера бремней зарезало трамваем на Патриарших! Причем этот самый загадочный гражданин...» «Знакомый Понтия Пилата?» — спросил Стравинский, очевидно отличавшийся большой понятливостью. «Именно он!» — подтвердил Иван, изучая Стравинского. «Так вот он сказал заранее, что Аннушка разлила подсолнечное масло! А он и поскользнулся как раз на этом месте! Как вам это понравится?» Многозначительно осведомился Иван, надеясь произвести большой эффект своими словами. Но этого эффекта не последовало. И Стравинский очень просто задал следующий вопрос. «А кто же это Аннушка?» Этот вопрос немного расстроил Ивана. Лицо его передернуло. «Аннушка здесь совершенно не важна», — проговорил он нервничая. «Черт ее знает, кто она такая! Просто дура какая-то с Садовой! А важно то, что он заранее, понимаете ли, заранее знал о подсолнечном масле. Вы меня понимаете?» «Отлично понимаю», — серьезно ответил Стравинский и, коснувшись колена, поэта добавил. «Не волнуйтесь и продолжайте». «Продолжаю», — сказал Иван, стараясь попасть в тон Стравинскому и зная уже по горькому опыту, что лишь спокойствие поможет ему. «Так вот, этот страшный тип, а он врет, что он консультант, обладает какую-то необыкновенной силой. Например, за ним погонишься, а догнать его нет возможности. А с ним еще парочка, и тоже хороша, но в своем роде. какой-то длинный в битых стеклах и, кроме того, невероятных размеров кот, самостоятельно ездящий в трамвае. Кроме того!» Никем не перебиваемый Иван говорил все с большим жаром и убедительностью.